Глава шестая. Роман. Корчи совести. Проходит 13 дней с момента, как Раскольников вышел, как бы в нерешимости, из своей каморки на пробу, до той минуты, как произнес в полицейской конторе: «Это я убил». Все эти дни мглу его самообмана то и дело пронзают молнии правды о себе, то о гордом и надменном, то о великодушном и добром. Поток его самосознания несется конвульсивно, повторяясь и ускоряясь, словно туго и резко, рывками скручивается спираль. В последний час она скручивается до отказа, до последнего предела, так что кажется вдруг, будто все кончилось. Последний час — это прощание с матерью, с сестрой, с Соней. Это поклон на Сенной площади и короткий путь в полицейскую контору. «О, если б я был один!» «Ну-с! А насчет совести-то?» «Матери, он говорит, знаете, что сын ваш любит вас теперь больше себя». «Теперь любит». «Раньше он не мог так сказать. Раньше этого не было. Это теперь куплено самой дорогой ценой. Оно его главное открытие, может быть, главный залог спасения. Но это пока лишь порыв, естественный и неизбежный при расставании». Навсегда с самым родным человеком на свете. Сестре, я сейчас иду предавать себя, но я не знаю, для чего я иду предавать себя. А через минуту преступление? Какое преступление? — вскричал он в бешенстве. Не думаю я о нем. И смывать его не думаю. Никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь. Достоевский пишет, краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо. Но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни, и столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной. И Раскольников говорит сестре: «Дуня, милая, если я виновен, прости меня. Хоть меня и нельзя простить, если я виновен, прощай». Не будем больше спорить. Сопоставим. Знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя. Никогда не был я сильнее убежденнее, чем теперь. Два противоположных теперь. И все это в один и тот же час, почти в одну и ту же минуту, снова и снова повторяется. Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Снова и снова, как будто что-то ужалило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло. Сцена на бульваре. Эти два теперь сосуществуют в Раскольникове, но в конечном счете они исключат друг друга. А пока он разорван, расколот, распят между ними, отсюда корчи, отсюда внутренний крик. Оставив сестру, Раскольников думает: «Я зол, я это вижу». Но зачем же они и сами меня так любят, если я не стою этого? О, если б я был один, и никто не любил меня, и сам бы я никого не любил, не было бы всего этого. Чего не было бы? Не было бы никакой явки, никаких мук, не говоря уже о раскаянии. Все бы смог. Через все бы перешагнул и не оглянулся. Не на что, не на кого, незачем было бы оглядываться. «О, если бы я был один!» Эти слова переводятся, и как проклятая мечта на все плюнуть, все посметь, и как неосуществимость этой мечты. И еще сопоставим. «Я просто убил, для себя одного!» «О, если б я был один!» Чтобы спокойно убить для себя одного, и надо быть одному. Один и означает без совести. Первое нестерпимое ощущение, которое подросток испытал в своем преступном пророческом сне, выражено буквально такими же словами: «О, если бы я был один!» А если не один? Значит, всех остальных надо принести себе в жертву или вернуться ко всем. Раскольников выговаривает самое главное условие, при котором преступник может не считать себя преступником, никого не любить, ни от кого, ни в чем, никогда не зависеть, обрезать все родственные, личные, интимные связи, обрезать так, чтобы ни одно человеческое чувство не подавало бы никакой вести о себе изнутри, так, чтобы человек был абсолютно слеп и глух ко всякой человеческой вести извне, чтобы заколочены были все входы и выходы ко всему человеческому, чтоб уничтожалась совесть, совесть. Тогда и не было бы всего этого. Слепо-глухонемой ко всяким романтическим бредням, моралям, Шиллерам. Вот сильная личность, вот гений, которому все позволено. Все. Так уже все. Черт, двойник Ивана Карамазова говорит: совесть? Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за 7000 лет. Так отвыкнем и будем боги. Раскольников хочет и не может сам делать совесть, хочет и не может отвыкнуть от нее. Ой, если б я был один. Это и есть для Раскольникова неосуществимая мечта отделаться от совести, иначе говоря, еще одно доказательство невозможности преступления по совести. Преступление происходит против совести, а лучше всего без совести. Совесть, по Достоевскому, это такое осознание своих мыслей и чувств, будто о них знают все. Будто все, что происходит с человеком, происходит на виду у всех. Будто самое тайное становится явным. Это внутреннее осознание человеком своего единства, своего родства со всеми людьми, дальними и близкими, умершими и даже еще не родившимися, осознание своей ответственности перед ними, это осознание себя в неразрывной связи со всем единым родом человеческим. Это самоконтроль, критерием и ориентиром которого является такая связь. Единство людей реально распалось, рознь между ними усиливается. Но усиливается одновременно и потребность в этом единстве, в его спасительном восстановлении для рода человеческого. Сознает все это человек прежде всего через связи с близкими, родными ему людьми. И если переступивший начинает мучиться вопросом: «А что скажут близкие, родные?», то вопрос этот перерастает в другой: «А что скажут люди, все люди?». Не потому ли Раскольников не может видеть мать и сестру, прогоняет их, объявляет, что больше к ним не явится? «О, если б я был один!» Но Раскольников уже был один, и ему хорошо, хорошо было тогда, когда исступленно, бессонными ночами писал он свою статью с подыманием и стуканием сердца, когда дым, туман, струна звенит в тумане, тогда ночью ему все было ясно, как солнце. Есть теория, есть человечество, абстракция, с которой можно делать все, что угодно. Есть обыкновенные. Есть он, избранный. Обыкновенные, безличные. Они только пешки, а он гениальный шахматист, нашедший, наконец, абсолютный выигрышный ход, создавший, наконец, небывалый дебют. В какой разряд зачислить близких, родных? В какой детей? Об этом пока не думается. От этого пока отвлечемся, потом разберемся. Главное — первый ход, новое слово. И он говорит свое слово, делает этот ход. И вдруг эти далекие, безликие, безымянные пешки начинают превращаться в людей, в живых людей, в Миколку, Лизавету, Сонечку. Вдруг надо ходить пешкой, имя которой — живой человек, сестра, мать, любимая. «О, если б я был один!» Отчаянный крик, раненый, убиваемый, но еще живой совести. Не может он до конца надуть, заговорить себя успокоительными, славными словечками, не может веселей всех жить, он все-таки не один. И он любит, и его любит. Мать, сестра, Соня. Вот люди, которые своей любовью, самоотверженностью и удерживают его в жизни. Ведь сказал же он Соне: «За одним и звал, за одним и приходил. Не оставить меня». «Не оставишь, Соня?» И только тогда он и решается идти на признание, и в предчувствии далекого спасительного раскаяния, когда почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось. И не случайно решение Свидригайлова покончить с собой делается необратимым именно после того, как спросил он у Дуни: «Так не любишь? И не можешь? Никогда?» И услыхал ее ответ шепотом: «Никогда». Если бы Раскольников был один, он бы и не воскрес. В человеке человек без людей невозможен. Простить себя сам человек не может. Часто пишут, что наказание Раскольникова начинается раньше преступления. Это не совсем точно. Наказание начинается раньше убийства. Но ведь и преступление, не уголовное, конечно, а нравственное, начинается тоже раньше убийства. То есть наказание начинается вместе с преступлением. Сведя все преступление к убийству, художник не достиг бы главного — максимального сопереживания читателя, не растревожил бы его душу, не заставил бы его вдруг обратить взор внутрь самого себя, а наоборот, укрепил бы его в самодовольном сознании своей непричастности к содеянному другим. Я-то, мол, не убивал. И о тебе эта история рассказывает, как бы говорит Достоевский читателю, о тебе, если есть в тебе неправота целей, скрываемое самообманом, если боишься ты точного самосознания. У тебя, может быть, своя старуха-проценщица, своя Лизавета, какими бы другими именами они ни назывались, может быть, даже если ты не убивал их буквально, и тогда все равно страдать за тебя будут и мать, и сестра, и Соня. Искусство — не судебная инстанция. Но оно постигает смысл нравственных преступлений так, как это не под силу никакому суду. Оно привлекает таких свидетелей, каких и быть не может ни на каком обычном суде. У искусства нет полномочий определять ту или иную судебную меру наказания, да и стремления такого быть не может. Оно не прокурорно, оно даже не адвокатно. Но у него есть своя сила — свое полномочие — найти в человеке совесть и оставить его наедине с ней. У него только одна мера наказания, зато самое высшее — страшный суд совести. И у него только одна мера помилования, то же самое высшее — исполнение приговора, собственного приговора, предоставляется самому человеку. Раскольников и русский Гамлет Цветаевой. На дне она, где ил. Ил. Раскольников, любящий Соню и боящийся признаться себе в этом, все та же гордыня, все те же два разряда. Раскольников, мучающий Соню за свою любовь к ней и за ее любовь к нему, не напоминает ли он Гамлета, любящего Офелию и тем жесточе мучающего ее? Он был уже скептик, он был молод, отвлечен. И стал быть жесток. Не относится ли это и к Гамлету? И даже личные беды у каждого свои, и даже встречи с мировым злом еще не излечивают обоих бывших студентов от этой отвлеченности, а сначала, пожалуй, даже усиливают ее. Сравните разговор Раскольникова с Соней, особенно первый, и Гамлета с Офелией. Несмотря на всю любовь и все собственные муки, оба словно пытают своих возлюбленных. И если неудивительно, что Офелия теряет свой рассудок, то удивительно, что Соня сохранила свой. Впрочем, у этой русской девочки с желтым билетом была другая закалка, чем у ее датской сестры. А теперь сравните Раскольникова с Гамлетом не шекспировским, а цветаевским. Диалог Гамлета с совестью. Гамлет Марины Цветаевой — это классическое русское прочтение Шекспира, ставшее возможным, конечно, только после Достоевского и Толстого, только благодаря им, только благодаря их открытию. Беспощадность совести — единственная спасительная вещь на свете, потому что на самом деле единственно реальное. Что ж удивительного, что этот Гамлет почти двойник нашего Раскольникова. Ведь и он создан, конечно, под влиянием вольным или невольным героя преступления и наказания. Он тоже наш, русский Гамлет. Вот этот диалог. Начинает совесть, ее слова курсивом. «На дне она...» Где ил и водоросли, спать в них ушла, но сна и там нет. Но я ее любил, как 40 тысяч братьев любить не могут. Гамлет, на дне она, где ил, ил, и последний венчик всплыл на приречных бревнах. Но я ее любил, как 40 тысяч меньше все ж, чем один любовник. На дне она, где ил, но я ее любил. «Сойди с ума, погибни, Соня!» Разве не таким был бы диалог Раскольникова со своей совестью? Но ведь и без того в душе Раскольникова все время идет в сущности именно такой диалог. «Люблю, что ли, я ее?» «Ведь нет, нет. Ведь отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я!» «Нет». Мне слез ее надобно было. Мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается. Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть. И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец. А мать... Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил. Я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знаете, что сын ваш любит вас теперь больше себя, и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, была неправда. Вас я никогда не перестану любить. Ну, довольно. Всегда любил. Теперь любит. Никогда не перестану любить. Давно уже Раскольников предчувствует, что все это кончится безумием и смертью матери. Но когда уже на каторге Соня, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему, наконец, об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере, так показалось ей с наружного вида. Прямых слов автора о том, что творилось в душе Раскольникова, нет. Но он-то, автор, знает, что творилось, и самим этим подчеркиванием как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере, так показалось ей, с наружного вида, заставляет задуматься, узнать, понять и нас. Что творилось? Суд. Творился. Страшный суд совести. Вопрос навсегда остался, но я ее любил? Мысль навсегда осталась, что мать умерла, зная, кто ее невольный убийца. Умерла, зная, что он сделал. Умерла, все равно простив его, все равно молясь за него. Лакримоза ее осталась. И последние слова ее остались. Не навек? Ведь еще не навек. Ведь ты придешь завтра, придешь? Приду, приду. Прощайте. А сам знал, что навек. И знал, что и она об этом знала. А теперь на дне она, где ил. Ил. Но осталась Соня. Она ему все. И мать, и сестра, и жена. Она его совесть. Полтора года сопротивлялась его гордыня. И чему? Чему? Самому простому. Живой жизни. Любви. Чистосердечное раскаяние? Ишь, нахлестался. Раскольников не может пока раскаяться даже перед самыми близкими ему людьми. Неужели же сможет перед остальными? Однако в романе читаем: на вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Суд поверил ему и даже смягчил приговор. Между прочим, эта судебная интерпретация, как ни странно, предвосхитила немало будущих суждений о Раскольникове и явилась словно заочной пародией на них. Невозможность скорого и чистосердечного раскаяния и заключена в истинных мотивах преступления, в самом характере Раскольникова. Его признание еще не раскаяние. Оно вместо раскаяния. Это антираскаяние. Вспомним Ставрогина из «Бесов», когда он пожелал признаться в своем преступлении и обнародовать исповедь, которую приносит Тихону. Прочитав исповедь, тот говорит: «Вы как бы уже ненавидите и презираете всех тех, которые прочтут здесь написанное, и зовете их в бой, не стыдясь признаться в преступлении. Зачем стыдитесь вы покаяния? Что же это, как негорделивый вызов от виноватого к судье?» Ставрогин, в сущности, сам подтверждает это. «Слушайте, отец Тихон, я хочу простить сам себе. И вот моя главная цель, вся моя цель», — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. И тогда Тихон еще глубже проникает в его душу. Я вижу, как наяву, что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту. Вы правы, — отвечает Ставрогин. Я, может, не выдержу, я в злобе сделаю новое преступление. Все это так, вы правы, я отложу. Но Тихон видит еще и еще глубже. Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков. За день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление, как в исход, чтобы только избежать обнародования листков. Проклятый психолог! С этими словами Ставрогин в бешенстве выбегает, чтобы исполнить замышленное. Раскольников не Ставрогин, конечно, но общая точка и здесь есть. Расставшись с сестрой и спустив этот жуткий вопль «О, если б я был один!», Раскольников смотрит на уличную толпу. Вот они снуют все по улице взад и вперед. И ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей. Хуже того, идиот! А попробуй обойди меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования. О, как я их всех ненавижу! Хорошенькое начало для чистосердечного раскаяния. Озлобленным и фанфаронищем остается он и у Сони, и думал из выгоды. «Меня только, знаешь что, злит. Мне досадно, что все эти глупые зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, будут указывать пальцами. Тьфу!» И после этого через 5 минут должна произойти идиллическая сцена чистосердечного раскаяния. Она чуть было и не произошла. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. Но Достоевский остается Достоевским. Раскольников — Раскольниковым, а жизнь — жизнью. Ишь! Нахлестался! — заметил подле него один парень. Раздался смех. Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан. Парнишка еще молодой, — вернул третий. «Из благородных?» — заметил кто-то солидным голосом. «Но ни их не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. «Но ни их не разберешь, кто благородный, кто нет», — слышит сейчас Раскольников. А недавно слышал от Порфирия. «Но вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки такие есть?» До него доносится. «Это он в Иерусалим идет, братцы!» А несколько дней назад он сам восклицал: «Да здравствует вековечная война! До нового Иерусалима, разумеется!» Первое, что он слышит на сенной, это «Иш!» — нахлестался. Но вот первое, что услышал он сразу же после убийства, выбежав из дома ростовщицы, «Иш! Нарезался!» — крикнул ему кто-то. Какая убийственная ирония в этой перекличке! И не могла пройти перекличка эта мимо души Раскольникова, не могла не отозваться в нем. К нему как бы возвращается все то, что было с ним прежде. «Иш! Нарезался!» Какая страшная двусмысленность! И еще кажется вдруг, что толпа на площади знает про него все-все, даже такое, чего он и сам про себя не знает еще, а может, и никогда не узнает. Кажется, что гул толпы — это действительно отклик, слово тут не случайное, отклик на все происходящее в его душе. А ведь совсем недавно он сам вознамеривался решать их судьбы, он их всех, не спрашивая и не извещая, в низший разряд зачислил, в материал, в шами величал. Еще несколько минут назад все они сплошь были подлецами, глупыми, зверскими харями, да и сию минуту издеваются над ним. И у них, у муравейника этого, просить прощения? Перед ними в шами каяться Наполеону, хоть и не состоявшемуся, может быть, пока не состоявшемуся, ни за что. Обо всем страдании человеческом забыто в эту минуту. Какое же, дескать, тут человечество? Это улица, это толпа, эти хари. И здесь он только себя спасти хочет, свою ношу сбросить. Не понимает, что нельзя себя спасти без сострадания к людям, без того, чтобы их ношу взять на себя. Достоевский создает ощущение неистребимой зависимости человека от людей, от народа, от всего рода человеческого, создает образ грозной совести человечества. Здесь кисть мощного поэта и художника шекспировского, пушкинского масштаба. Кто не помнит из Бориса Годунова? «Плач и вой народа при появлении царя. Только двое не плачут, не выдавливаются слезы. Один хочет натереть глаза луком, другой предлагает слюнями». Кого не пронзали всего несколько слов юродивого? «Борис, Борис, Николку дети обижают, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича». И кто не заглядывал в бездонную глубину заключительной пушкинской сцены? «Народ безмолвствует». Картиной на сенной Достоевский не уступает картинам Пушкина на площади Красной и на Девичьем поле, не уступает потому, что идет от Пушкина. Преклонение Раскольникова больше от тоски, чем от раскаяния, оно от безысходности и от нечеловеческой усталости еще, хотя в преклонении этом и заключена возможность раскаяния будущего. «Он в это мгновение был как в припадке», — пишет Достоевский. «Сцена всенародного покаяния на площади не получалась, потому что не было еще самого покаяния. Народ на площади смеется над ним. Сердце его еще не пробито, хотя чувствуется, будет пробито». Вышел не катарсис, а именно припадок. Раскольников получает пока то, что заслужил, всенародное смеяние, а не прощение. Но это смеяние не святых чувств, до которых еще далеко, а именно воздаяние по заслугам. Это и не демонстрация хамства толпы, а угаданная и гениально выраженная неистребимая интуиция народа на правду и неправду. Случайные реплики мощной волей поэта, мастерством художника, становятся гласом народа. Но если чистосердечного раскаяния не получилось и могло получиться на Сенной площади, то неужели это можно ожидать в полицейской конторе? Раскольников ходит туда с мыслью «чем гаже, тем лучше». А там слышит друг, что давеча застрелился какой-то джентльмен по фамилии Свидригайлов. Раскольников вздрогнул. «Свидригайлов? Свидригайлов застрелился!» — вскричал он. Раскольников почувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило. И он выходит из конторы. Что на него упало? Что придавило? Именно весть о самоубийстве Свидригайлова, который только вчера спрашивал с издевкой: «Ну? Застрелитесь? Что? Аль не хочется?» Вчера говорил: «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать? Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней». А несколько дней назад на вопрос Раскольникова, в какой это американский вояж он собирается, отвечал: «Ну, это вопрос обширный». «А если б знали вы, однако же, об чем спрашиваете?» И вот Свидригайлов застрелился. Вот какой вояж, вот какая Америка. Америка самообмана превратилась в Америку самоубийства. Свидригайлов застрелился. Это слышит Раскольников, который уже давно и сам вынашивал мысль о самоубийстве, который всю ночь последнюю простоял над Невой и всего час назад говорил Дуне: «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» Вот что на него упало и придавило. Свидригайлов и Томул смог, а я... И Раскольников выходит. Зачем? Умереть? Сопротивляться? Он и сам не знает. Раскольников выходит и наталкивается на Соню. Опять он между Свидригайловым и Соней. Та стояла бледная, вся помертвевшая, и дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее. Что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная потерянная улыбка выдавилась на его губах. Он постоял, усмехнулся и поворотил опять в контору. И после всего этого снова ожидать, что он сейчас раскается? Это было бы верхом художественной психологической недостоверности и даже, если угодно, физической недостоверности. Раскольников в это мгновение предельно устал и духовно, и физически. Он весь выдохся, и он произносит тихо, с расстановкой, но внятно: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее, Лизавету, топором. И ограбил». Как же понимать написанное? На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние — это неправда, согласованное, однако, с Порфирием Петровичем. Вспомним, в случае, если Раскольников явится добровольно и с повинную, Порфирий Петрович гарантировал ему сбавку, причем не одну, а две сбавки, первую — в сроках наказания, второе в том, что копаться в его душе на следствии и на суде никто не будет. Всю эту психологию мы совсем уничтожим. Я честный человек, Родион Романович. и свое слово сдержу. Обещание второй сбавки глубоко запало загнанному Раскольникову. Эта сбавка — временная уступка его неистовому самолюбию. Он так говорит сестре о своем решении донести на себя. Просто от низости и бездарности моей решаюсь. Да разве еще из выгоды, как предлагал этот Порфирий. И Соня о том же самом. Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Это выгода. Это обстоятельство и есть вторая сбавка. Но даже в последнюю минуту он сопротивляется. Знаешь, я не к Порфирию иду. Надоел он мне. Раскольников идет признаваться по воле Порфирия отчасти, но не к Порфирию. Поэтому не к Порфирию. Тоже драгоценная деталь, ведь у него с Порфирием до этого 3 смертельных дуэли было. И смысл этих дуэлей совсем не в том, поймает или не поймает Порфирий Раскольникова, как убийцу. Совсем не в том, убежит или не убежит Раскольников. Их смысл в том, истинны или ложны его убеждения. Вот на чем его ловит Порфирий, вот от чего он убегает. Как же после этого идти Раскольникову к Порфирию? Из-за гордыни не пойдет? Из-за самолюбия, а скажет, надоел он мне? —